А прямо по колее. Наверное, это дорога, по которой много ездят, хотя сегодня я не видела там ни всадников, ни карет. Она почти не чувствовала, что лжет. Было так тепло, что я даже сняла шаль. И еще я видела много птиц. Кажется, в первый раз с приезда в Лоуэлл. Голубые сойки, воробьи, ласточки. В какой-то момент, когда они уже возвращались из леса, ей показалось, что она слышит томное воркование голубей, но увидеть их не получилось. «И что же? Ты так и шла по этой дороге?» «Потом вошла в лес, потому что она свернула туда», — ответила Эмилина. И, поняв вдруг, что невозможно же потеряться, когда под ногами дорога, добавила. А на обратном пути я увидела вдруг тропинку, и мне показалось, что по ней будет короче. Вот так я и заблудилась. Думала, что иду к Лоуэллу, а сама шла совсем в другую сторону. «Все же ты очень храбрая», — заявила Сьюзен. «Я бы на твоем месте села посередине дороги и плакала, пока кто-нибудь не нашел бы меня. Но ведь как раз дороги мне было и не найти». Все засмеялись, и Эмилина вместе со всеми. Ей было сейчас очень хорошо. Возвращаясь, она заботилась только о том, как бы ей избежать неприятностей, а теперь неожиданно столкнулась не с враждебностью, а с теплом дружеского кружка. Она не понимала, что и сама вела себя приветливее, чем прежде, чувствовала только разницу в отношении окружающих. Поймав устремленный на нее взгляд миссис Басс, она внезапно осознала, что почти не притронулась к еде, и, исправляя ошибку, с азартом набросилась на нее, притворяясь, что забыла обо всем остальном. Сьюзен и еще кто-то собирались после ужина пойти погулять. На улице все еще было очень тепло. Сьюзен сказала, что всем понятно. Эмилине не до прогулок сегодня вечером, и Эмилина, не смея ей возразить, пробормотала только, что надеется на приглашение в другой раз. Ее слегка мутило, но, отрываясь от тарелки, она сразу чувствовала, что миссис Басс наблюдает за ней и заставляла себя проглотить еще что-нибудь. Было совершенно неясно, когда ж она сможет, не вызывая подозрений, сказать, что сыта. Когда все разошлись, миссис Басс села рядом и принялась разглагольствовать о различных опасностях, подстерегающих девушку в Лоуэлле на каждом углу. Эмилина с трудом слушала, ей было очень нехорошо. «Что с тобой?» — спросила ее миссис Басс. «Ничего», — ответила Эмилина, покачав отрицательно головой, но от этого сразу почувствовала себя еще хуже. «Ты здорова, детка?» «Мне нужно выйти», — прошептала Эмилина. Миссис Басс встала и помогла ей дойти до черного хода. Она пошла бы с ней и во двор, но Эмилина воспротивилась, не в силах больше выносить взгляд этой женщины. Когда она вернулась, миссис Басс поджидала ее в кладовке. «Уже все в порядке», — не смея взглянуть ей в глаза, проговорила Эмилина. «Наверное, я просто чересчур торопилась за едой». И, отказавшись от помощи миссис Басс, она отправилась к себе наверх. Хильда сидела на кровати и писала письмо. Эмилину она, казалось, и не заметила. Эмилина громко зевнула. Она чуть не падала с ног, но чувствовала себя прекрасно. Очень хотелось, чтобы Хильда сказала хоть что-нибудь сочувственное о случившемся с ней происшествии. Тогда будет ясно, что она верит рассказанному. Но, увидев, что Эмилина ложится, Хильда собрала письменные принадлежности и вышла из комнаты. Какое-то время Эмилина мысленно беседовала с ней. Хильда спрашивала, что же случилось, а она убеждала ее, что все в порядке. Но Эмилина была и слишком усталой, и слишком счастливой, чтобы чересчур долго продолжать этот разговор. не вспомнила она,